хотя торжествующий. На этот раз он принимал участие в огромном уличном митинге на Невском проспекте у здания городской думы. На митинге этом произносились такие речи, от которых в передаче Вити у Натальи Михайловны остановилось сердце. Появилась полиция. В толпе запели одновременно «Марсельезу» и «Вихри враждебные». Произошло столкновение. Откуда-то раздался выстрел, и тотчас затрещали пулеметы. Все бросились в рассыпную. На глазах у Вити свалились несколько человек. Витя весь дрожал, рассказывая, хотя старался спокойно улыбаться. Он подумывал о том, чтобы обзавестись оружием. У него даже был на примете револьвер. Правда, не Браунинг и не Парабеллум, а Смит-Вессон, но хороший и большого калибра. Наталья Михайловна с ужасом слушала сына. Теперь ей все было безразлично, лишь бы кончились такие дела и вернулась спокойная жизнь. Она сказала Вите, что Муся Кременецкая звонила по телефону и просила ее вызвать. Витя немедленно это сделал. Муся подошла к аппарату, выслушала его рассказ и прочла ему наставление. «Да-да». «Если вы хоть немного обо мне думаете, — сказала она и тотчас поправилась, — о нас всех, о ваших родителях, вы уже исполнили свой долг и довольно. Сделайте это для меня, Витя, если вы не думаете о себе». Необыкновенно тронутый и взволнованный ее словами, Витя обещал больше не выходить из дому, пока все немного не успокоится. «Нет... ничего с Клервилем не было». Он сдержал слово. На улицах пальба грохотала день и ночь. В соседнем доме разгромили квартиру какого-то генерала. Об этом с тем же торжествующим, даже несколько вызывающим видом рассказывала господам Маруся. Однако в доме Яценко стало спокойнее. Николай Петрович обедал с семьей, обед был источником веселья. Подавали то, что можно было найти в кладовой, да еще в соседней лавке, открывавшейся иногда часа на два, шпроты, альбертики, ветчину, варенье. Затем стрельба ослабела. Стали приходить приятели, знакомые. Среди них были и такие, фамилии которых не помнили хозяева. Зашел нотариус, живший в первом этаже дома, никогда до того у них не бывавший. При встрече люди поздравляли друг друга и обнимались. Точно это был какой-то вновь установленный обряд. Сначала это показалось Яценко странным и неестественным. Потом он привык. Первый обнимал друзей и чуть не обнялся с нотариусом. Николай Петрович был совершенно здоров и собирался выйти, но не знал, куда отправиться. О службе не могло быть речи. Идти в гости не хотелось. Вечером Яценко сказали по телефону, что горит здание суда. Это столь неожиданное известие потрясло следователя. Он немедленно надел шубу и вышел на улицу, несмотря на протесты и просьбы Натальи Михайловны. Глава 18. Стрельба затихла. На улицах было оживление необыкновенное. Толпы народа валились с Невского по Литейному, по Надеждинской, по Знаменской, шли и по мостовой, хотя было достаточно места на тротуарах ярко освещенных улиц. Яценко вглядывался в проходивших людей и не узнавал петербургской толпы. Одни шли, как на сцене статисты во время победного марша, другие так точно неслись куда-то на крыльях. Восторженное волнение выражалось на всех лицах. У многих было даже молитвенное выражение, которое показалось Николаю Петровичу неестественным. Вид этой толпы немного изменил его настроение. События по-прежнему переполняли его душу радостью, но уже меньше, чем дома. Он еще неясно сознавал эту перемену и несколько ее стыдился. «Нельзя быть впечатлительным, как нервная дама», — сказал себе Яценко. «Все радуются освобождению страны и совершенно правы. Сбылась мечта декабристов, мечта десятков поколений. И все-таки что-то не то.